За гораздо меньшие размеры и простоту такая ракета и у разработчиков, и у специалистов ПВО получила меткое прозвище «Гвоздь». Ракеты отличались вовсе небольшими размерами, и их можно было устанавливать по 4 штуки в стандартный транспортно-пусковой контейнер для ракет-панциря. Соответственно, возрастал и общий боекомплект всего комплекса. Вместо пары стандартных ТПК устанавливали новые, на 4 гвоздя каждый. В таком случае на одном боевом модуле панциря СМ получалось 10 больших зенитных ракет и сразу 8 малогабаритных гвоздей. Или же по необходимости устанавливали контейнеры по схеме 8+16, но это только в том случае, если ожидался массовый налет украинских беспилотников. Макс очень сильно устал за целый день. Пока разгрузили боекомплект, пока заполнил необходимые документы, пока проинструктировал офицеров, как обращаться с малогабаритными ракетами. Уже и прошел долгий летний день, сейчас бы искупнуться в прохладной водичке. С хрустом в суставах потянулся капитан Полевой. В кабине управления панциря установлен кондиционер, как все в армии, не столько для комфорта боевого расчета, сколько для охлаждения сложнейшей электроники зенитного комплекса. Но внутри все же прохладнее, чем на летней жаре. Ага, вот только вчера наши бандеровцев хорошо искупали, заметил оператор комплекса Дима Игрок. Точно, наши грачи сразу две быстроходные баржи с украинским спецназом утопили. В тон своему оператору усмехнулся Макс. Дело в том, что на Запорожскую АЭС вскоре планировался приезд комиссии МАГАТЭ для контроля работы станции и проверки радиационной безопасности. Соответственно, украинские националисты все силы бросили на безумный план захвата ЗАЭС. Их расчет был вполне понятен. Взять под контроль атомную станцию, вытеснить или уничтожить немногочисленный русский гарнизон оттуда и объявить этот важный энергетический объект своим перед представителями зарубежной международной организации. Как раз вчера Макс лично в бинокль наблюдал за крахом этого плана. Украинский спецназ на надувных моторных лодках причалил к русскому берегу Каховского водохранилища. Националистам дали высадиться и занять позиции. По их сигналу вышли сразу три быстроходные баржи с вооруженными до зубов бандеровцами. Излишне и говорить, что об этой операции российские генералы знали заранее, и по линии агентурной разведки, и радиотехническими средствами, и диверсионно-разведывательными группами в ближнем тылу было вскрыто сосредоточение украинских войск. С самого начала их вели низкоорбитальные спутники, беспилотные и пилотируемые самолеты-разведчики. Как только три баржи с украинским десантом вышли примерно на середину Каховского водохранилища, появились штурмовики ВКС России. Реактивные бронированные грачи ударили мощными ракетами, мгновенно потопив сразу две скоростные самоходные баржи, а третья резко развернулась и стала уходить обратно. Незабываемое зрелище. Четверка мощных ширококрылых Су-25 СМ-3 сначала выпустила огненные стрелы управляемых по лазеру ракет, а на втором заходе отработала из спаренных автоматических пушек. Макс видел, как вспыхивало дульное пламя в острых носах грачей и росчерки 30-миллиметровых снарядов дырявили борта украинских десантных барж. Мощные штурмовики ушли правым виражом, рассыпав за высокими акульями плавниками вертикального оперения огненные вспышки тепловых ловушек. Реактивных грачей Су-25 СМ-3 сменили винтокрылые аллигаторы К-52. Ударные вертолеты шарахнули НУРСами, неуправляемыми реактивными снарядами, а потом добавили пушками, хлопая в воздухе лопастями соосных, один над другим, несущих винтов, они прошлись над самой водой, разбрасывая за собой такие же тепловые ложные цели. В итоге утопленников прибавилось, а третью самоходную баржу подловили уже на отмели. С высадившимися карателями украинских сил спецопераций тоже никто не церемонился, русские влупили арты. После чего на зачистку местности вышли десантники под прикрытием танкового взвода и собственных боевых машин десанта БМД-2М. Бандеровцы, зная, что их руки и так по локоть в крови, сдаваться не пожелали. Огрызнулись из автоматов и пулеметов. А зря. Русские десантники тоже не горели желанием брать пленных. В итоге, огонь на поражение. Пленными стали только раненые националисты. Добивать их, как потом рассказывали русские десантники, было не с руки. Наоборот, перемотали перевязочными пакетами, остановили кровотечение и передали в ласковые руки армейской контрразведки. «Что-то сдается мне, они снова попрут», – задумчиво произнес Макс. Его слова оказались пророческими. Вскоре пришел приказ зенитной батареи капитана Полевого занять передовые позиции в районе берега. Приказ, как известно, не обсуждается. Магистр на связи, прием. Все батареи, работаем по схеме ведущий, ведомый. Машины 1, 2, 3, ведущие. Вас понял, магистр, прием. Магистр, фантому, прием, внимательно. Андрей, оставайся на связи, понадобятся твои комплексы РЭП. Принял, следим за вами. Радиотехническая батарея, прием, РТБ на связи, прием. Обеспечить подсветку целей в назначенном секторе. Быть готовыми к частотному маневру или вообще выключению РЛС в случае пуска ракеты. Как поняли, я магистр, прием. После той злополучной атаки украинской точкой у с кассетной боеголовкой Макс особо переживал за каждого из подчиненных. Поврежденную технику отремонтировали или заменили, а вот людей не вернешь. Двоечник, начал движения, прием. Колонна из 6 зенитных комплексов выдвинулась на новые позиции. В этом районе не было подготовленного рубежа обороны, но капитан Полевой успел заранее провести рекогносцировку местности. Одной из любимых пословиц Макса была французская. Лучший экспромт – это подготовленный заранее. Вот и сейчас панцири СМ становились не хаотично, где попало, а с некоторыми расчетом, где в небольшой промоине, образующей естественный капонир, где возле холма, который прикрыл бы от взрыва. Расчеты быстро разворачивали лохматые маскировочные сети. В темпе, ребята. Подгонял подчиненных Макс, но солдаты и офицеры так работали как заведенные, с запасом перекрывая нормативы по развертыванию. Вскоре панцири СМ крепко уперлись в родную землю мощными гидравлическими домкратами и подняли к небу ракетные блоки и стволы спаренных пушек вместе с мостами радиолокаторов. Чуть впереди по берегу располагались позиции мотопехоты и десантников, которых и прикрывали зенитчики. Цель групповая, малоразмерная. Предполагаю, рой беспилотников, доложил оператор-игрок. Примерно полтора десятка дронов «Камикадзе» устремились на позиции ПВО. Панцири СМ ответили пусками малогабаритных гвоздей. Зенитные мини-ракеты показали себя превосходно. Как раз для поражения таких малоразмерных, но довольно медленных целей они оказались очень хороши. Огненные стрелы били украинские беспилотники «Камикадзе» в лед. Небо оказалось усеяно облачками взрывов и дымящимся обломками сбитых ПЛА. Макс сполна использовал возможности новейшего русского зенитного комплекса. Панцирь благодаря мощному фазированному радиолокатору мог сбивать цели с эффективной поверхностью рассеивания всего 2-3 квадратных сантиметра. Так что и малогабаритные беспилотники, вплоть до совсем маленьких квадрокоптеров, не являлись для русского ЗРПК вовсе уж не перехватываемой целью. Да, засечь и сопровождать украинские беспилотники «Камикадзе» оператором было совсем непросто. Но ведь и современная сетицентрическая война усложнилась многократно. Командир засек залп РЗО, судя по параметрам, Альха, доложил оператор. Внимание, батарея, работаем по реактивным снарядам. Я, магистр, прием. Украинская система залпового огня Альха, или ВЛХА, создавалась на базе 300-миллиметрового еще советского смерча. Каждая пусковая установка несла по 12 разработанных на Украине корректируемых реактивных снарядов, способных бить на 70 километров. Боеголовка такой ракеты весила четверть тонны, а в головной части располагался блок из импульсных микрореактивных двигателей коррекции. В общем, РЗО ВЛХА являлась весьма опасным противником. Засек 12 целей, скорость более 1000 мс, высота полета 3600 метров. «Пикируют на нас», — доложил звенящим от напряжения голосом Дима игрок. «Я магистр, передаю данные. Третья и четвертая машины, огонь. По израсходованию БК, смена позиций. Атаман, цели указания принял, работаю», — доложил командир третьей машины. «Четыре веду. Пуск по первому каналу. Пуск по второму. Скиф, работаю. Цели указания подтверждаю. Пуск». Боевые машины комплекса «Панцирь СМ» окутались клубами дыма от стартовавших с характерным ревом зенитных ракет. Потянулись долгие секунды томительного ожидания. Макс продолжал отслеживать цели радиолокатором своего командирского комплекса. Командир батареи знал, что «Панцирь» вполне способен эффективно перехватывать даже такие малоразмерные цели, как реактивные снаряды систем залпового огня. Он и сам памятным летом 2015 года перехватил над Донецком два реактивных снаряда, выпущенные украинской армией из РЗО «Ураган». За это он получил заслуженную награду из рук самого главы ДНР Александра Захарченко, Орден Республики. Позже его за грамотные действия в боевой обстановке наградили еще и орденом за заслуги перед Отечеством 4 степени с мечами. Капитан Полевой знал, что за РПК «Панцирь» способен успешно сбивать даже гораздо меньшие по размерам ракеты «РЗО-Град». Впервые это произошло в Сирии в начале октября 2017 года, а в декабре того же года «Панцирь С-1» успешно отразили сразу две ракетные атаки по российской авиабазе «Хмеймим». Тогда же, в конце декабря 2017 года, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за все время присутствия наших войск в Сирии панцирями были сбиты 54 ракеты РЗО. Цель 1 перехвачена, цель 2 перехвачена, цель 3 пропущена, магистр, цель 3, доработаю, цель 3 в захвате, подтвердил оператор. Пуск. Командирский панцирь СМ выпустил дымную стрелу в небо. Она нашла свою цель 3, поразив украинский реактивный снаряд снопом осколков зенитной управляемой ракеты-перехватчика. Цель поражена, расход 1. Вслед за этим посыпались доклады от командиров боевых машин об успешном перехвате украинской РЗО. Всего огненный частокол удалось миновать двум реактивным снарядам из всей дюжины. Они взорвались на позициях десантников. Один уничтожил лишь гусеничный БТРЗД «Скрежет» в Капонире, а другой разнес позиции минометной батареи. Появились погибшие и раненые, но все же их было бы гораздо больше, если бы не вмешались зенитчики капитана Полевого. «Я магистр, меняем дислокацию». Командирский панцирь СМ остановился на небольшой, поросшей кустарником и низкими деревцами круче над берегом Каховского водохранилища. Но тут образовалась новая проблема, и весьма серьезная. «Командир, нас слепят помехой, на локаторе большая засветка. Сменить частоту, отстроиться от помех». Тут же среагировал Макс и переключил рацию. «Магистр, Фантому, прием, внимательно. По мне работает вражеская РЭП, можешь засечь, как понял». «Понял тебя, сканирую частоты». «Ага, есть». Засек радиопереговоры экипажа. «Это вертолет. Похоже, Ми-8 ПА, но он за пределом дальности твоих ракет». «Понятно, они же не идиоты совсем. Ходит кругами на безопасном удалении и нас глушат. Сможешь подавить?» «Нет, но на виду путинских соколов». Крутится тут неподалеку пара многоцелевых истребителей Су-35С, радиопозывной, 451 и краткое. «Принял, буду страховать, я, магистр, передай летунам мой радиопозывной для связи, чтобы не было огня по своим». «Понял, я, Фантом, конец связи». Пара высокоманевренных истребителей поколения 4++ Су-35 сбаражировала на высоте 8000 метров над полем боя. Огромный запас топлива сушек позволял обходиться без довольно громоздких подвесных баков. Кроме того, Су-35 вообще способен дважды пролететь всю Украину, от Донецка до Львова и обратно, и еще горючка останется. Два остроносых истребителя с изящным лебяжьим изгибом в передней части фюзеляжа и двойными килями вертикального хвостового оперения будто бы плескалось в глубокой лазури неба, подсвеченной яркими солнечными лучами, бликами, вспыхивающими на каплевидном остеклении кабин. Но под широкими стреловидными крыльями с характерным аэродинамическим наплывом висели готовые к пуску хищные ракеты, а под фюзеляжем между мотогондолами двигателей находились еще ракеты дальнего воздушного боя. 451 и краткое, 452 и краткое, прием, 451 и краткое, на связи, квадрат 1632, работаете в интересах батареи панцирей, позывной командира, магистр, цель, вертолет противника, возможно прикрытие, атаковать, уничтожить, выполняю, я, 451 и краткое. Летчик в кабине дал газ обоим турбореактивным двигателем и отклонил в сторону ручку управления. Остроносый, изящный Су-35 почти перевернулся кверху брюхом в стремительном полупервороте через крыло. Лоскутное одеяло земной поверхности заполнило все поле зрения прозрачного каплевидного остекления кабины. «Командир, я, 452 и краткое, прием, вертолет, трудная цель, придется подойти близко, я, 451 и краткое». «Понял тебя. Прикрывай. Держу хвост. Командир, я, 452 и краткое». Вертолет для скоростного и сверхманевренного истребителя действительно является весьма сложной целью. Он летит, как говорят военные, ниже всех и медленнее всех. Даже фазированный бортовой локатор русского истребителя поколения 4++ с трудом засек цель на фоне земли. 451 и краткое. Наблюдаю метку захвата. Пуск. Бортовой компьютер русского истребителя автоматически выбрал боеприпас для атаки. Ракету Р-27Т с тепловой головкой самонаведения. Летчику только оставалось сбросить предохранительную скобу на ручке управления и нажать на гашетку. Огненная стрела ударила из-под крыла Су-35 и точно поразила вертолет противника. Экипаж украинского вертолета засек ракету в самый последний момент, но успел отстрелить ложные тепловые цели. Но, не помогло. Длинные лопасти несущего винта разлетелись в стороны, фюзеляж тяжело рухнул на землю, от удара переломилась хвостовая балка. 451 и краткая, цель поражена, ведомый, правый вираж. 452 и краткая, выполняю вираж. Пара остроносых стремительных истребителей закрутили в небе изящные запятые белыми инверсионными следами турбореактивных двигателей. Магистр, подтверждаю. 451 и краткая на связи. Это ты, ПВО? Точно так. Сами не летаем, и другим не даем. Неплохо. В радиоэфире раздался искаженный помехами смешок. Внезапно на экране локатора панциря СМ вспыхнули две новые метки целей. 451 и краткая. Я магистр. Пара мигов на сверхмалый, чужие. Азимут, 285, удаление, 30 километров, сообщил Макс. Крути маневр. Пара украинских МиГ-29, прижимаясь к самой земле, буквально подкралась к району боевых действий. Они прикрывали вертолет, но, как только засекли атаку пары Су-35 с ВКС России, ушли на сверхмалую. В открытом бою у пилотов повтренних сил против новейших многоцелевых истребителей с красными звездами шансов практически не было, а вот попытаться атаковать неожиданно. 451 и краткое понял, маневрирую, ведомый. 452 и краткое на связи, держу хвост, командир. Оба русских истребителя синхронно встали на хвост, выполнив противоракетный маневр. Кобру Пугачева. Выпущенные украинскими МиГ-29 ракеты прошли мимо и подорвались самоликвидаторами. Тогда уж в ответ ударили тяжелые сверхманевренные истребители Су-35С. Ведомый, прикрой, атакую. Командир снова нажал гашетку на ручке управления. Бортовой компьютер краснозвездной сушки, сопряженный с фазированным радиолокатором, сам определил угрожаемые цели. Летчик одним нажатием гашетки выпустил сразу две управляемые ракеты по двум целям, и еще парочку вдогонку. Украинские самолеты не успели выполнить противоракетные маневры и полыхнули в небе один за другим разлетевшимися в разные стороны горящими обломками. Я, 451 и краткое, оба истребителя противника сбиты. Парашюты наблюдаю. Два украинских мига прикрывали не только вертолет, постановщик помех. Должны были подойти еще фронтовые бомбардировщики Су-24М из Староконстантинова на Западной Украине. Самолеты должны были нанести удар по обороне русских войск по берегу и обеспечить высадку десанта на быстроходных баржах и катерах. Но как только экипажи украинских бомберов увидели, что случилось с их же истребителями, то беспорядочно сбросили смертоносный груз на свои же войска и развернулись на форсаже обратно. 451 и краткое. 452 и краткое, возврат на точку. 451 и краткое, подтверждаю. Летчик в кабине истребителя, несущегося на высоте более 10 000 метров на огромной скорости, переключил рацию. 451 и краткое, магистру, прием. На связи магистр. Спасибо, что предупредил, без тебя было бы жестче. Рад помочь, авиация. Я, магистр, прием. Макс наблюдал этот воздушный бой не только на экране радиолокатора, но и по визуальному каналу, ведь все происходило фактически у него над головой. Мощь воздушно-космических сил России действительно впечатляла, но особо грел душу тот факт, что не только летчики ВВС, но и зенитчики ПВО тоже входили в ВКС РФ, а на берегу русские десантники вместе с мобилизованными из Донбасса отбивали атаки той небольшой части украинских войск, которая все же успела высадиться. Отступать националистам было некуда. Позади Каховское водохранилище, а впереди – ощетинившаяся огнем эшелонированная оборона русской коалиции. Глава 36. Экскурсия по Запорожской АЭС. Даже после того, как украинские войска потеряли несколько барж со спецназом от ударов русских штурмовиков Су-25 и СМ-3, они не успокоились. Последовало еще несколько попыток атаки Запорожской АЭС и прилегающих районов. Макс наблюдал за ожесточенными боями, что называется, из первого ряда.